Часть вторая. Эпидемия. Первая. По технической шахте поднимались трое мужчин. Лишь неяркий свет одного налобного фонарика освещал им путь. У всех трех за спинами болтались здоровые пустые рюкзаки. Поднявшись до нужной отметки, они осторожно открыли люк, и тут же раздался противный скрип давно не смазываемых петель. Все трое моментально замерли, но все было тихо, ни крика, ни выстрела. Как бы там ни было, если бы их ждала засада, то точно не в этом месте. «Вперед!» — коротко бросил один из них, и они выбрались в затемненный коридор. Свет на корабле теперь был роскошью, как, впрочем, и многие другие вещи. Отдышавшись, диверсанты прошли немного вперед, до развилки. Идущий первым выглянул в коридор и спросил: «Дань, сколько у нас осталось?» 3 минуты. Плотный коренастый человек, стоящий за ним, взглянул на часы и нервно облизнул губы. «Как думаешь, получится на этот раз?» «Малыш сказал, что они будут отвлекать до последнего патрона. Если не получится и в этот раз...» «Заткнулся бы ты, Ганс», — негромко посоветовал третий мужчина. «Если не получится, нам придется жрать друг друга. Синтетики у нас уже не осталось. Слушай, ты, урод, если ты сейчас еще слово скажешь, я тебе так морду начищу, что тебя и родная мать не узнает». Даниил схватил говорящего за грудки и с силой приложил к стене. «Эй, спокойно, парни, мы здесь не для того, чтобы отношения выяснять». Мужчина, не участвовавший в перепалке, вклинился между ними. «Дань, отпусти его. Сделаем дело, вернемся на свой уровень, там и будете друг другу морды бить. Потому что если мы сейчас провалимся, то действительно придется кидать жребий и начинать жрать людей». Даниил с ненавистью посмотрел на Ганса, потом сделал над собой видимое усилие и разжал пальцы. «Прости, не знаю, что на меня нашло». «Ты тоже. Не стоило мне этого говорить». «Нет, ты прав. Именно это больше всего меня бесит». «Последний месяц у всех выдался дерьмовым. Что уж тут говорить», — произнес разнимавший их мужчина, которого звали Керк. «Не будем уподобляться тем ублюдкам, что сейчас забаррикадировали здесь и на верхних палубах». Все трое согласно кивнули. Керк достал пистолет и взвел курок. Даниил и Ганс пропустили его вперед и потянулись за длинными ножами. «Сколько у тебя осталось?» — спросил Даниил. 4 патрона, потом в рукопашную, — ответил Керк. «А вы верите Харту, что он нас всех спасет?» — спросил Ганс, сжимая и разжимая свободную руку, пытаясь унять дрожь. «Только благодаря ему мы все еще не сдохли. Он единственный, кто сможет вытащить нас из этой задницы, в которой мы оказались. Дань, давай обратный отсчет. Я уже слышу, как ублюдки что-то заметили и зашевелились». 4, 3, 2, 1, пошли! Мужчины побежали вперед, стараясь не шуметь. Тут же раздались вопли, мат и стрельба с другого конца палубы. В одном из коридоров кипел бой. Керк успел увидеть наваленные баррикады из мешков, мебели и корабельных перегородок. Человек 10 с автоматическими винтовками, переругиваясь между собой, отстреливались от нападающих. Сейчас все зависело от удачи. Стоило лишь одному из защитников повернуть голову в их сторону, и вся эта их компания оказалась бы провальной. Но им повезло, и они незамеченными проскочили мимо и устремились в помещение, где хранились запасы синтетической еды. «Берите все, что видите, живее», — прошипел Керк. «Наши долго не продержатся». Открыв свои рюкзаки, мужчины, что было сил, стали быстро сгребать и закидывать в них все, до чего могли дотянуться. «Эй, Керк, смотри!» — позвал Даниил. Он обнаружил пару полок, забитых под завязку боеприпасами. Керк оглянулся и закусил губу, соображая, как быть. 1/3 рюкзака, остальное заполняй едой. Еда сейчас важнее». Даниил кивнул и начал закладывать в рюкзак рожки с патронами. Когда все трое уже почти закончили, внезапно послышался топот. «Быстро к дверям! Они за дополнительными боеприпасами!» Керк достал свой нож. Ганс вопросительно кивнул на его пистолет, но Керк отрицательно покачал головой. «Если услышат выстрелы, нам точно конец. Надо постараться убить их до того, как они позовут на помощь». Топот перешел в шаг и затих у самых дверей. «Слушай, а что это мы все время за снаряжением бегаем? Подай то, подай сё, на вахте ты снова стоишь. Ларсен вообще с катушек слетел со своей паранойей. Эй, ты о боссе так не говори. Ладно я, но вдруг тебя еще кто услышит, а?» Раздался одиночный выстрел, и в ответ на него небольшая очередь. «Что-то эти отбросы сегодня слишком активные. Видно, совсем с едой у них напряг», — задумчиво произнес один. «Я вот другого не понимаю. Почему бы нам не спуститься и всех их там не перебить? Оружия у нас достаточно. Давно бы со всеми разделались. Оставили бы себе самых симпатичных девочек и ждали бы спокойно эвакуационный корабль». «Ты веришь в это? Ну, что за нами действительно кто-то прилетит?» «Конечно. Мы, когда еще улетали, были закончены все эксперименты по новому типу двигателя, который позволит перемещаться в подпространстве. И то, что мы пролетели за 7 лет, можно будет пролететь за месяц. Даже наш датчик сигнала бедствия работает по этому принципу. Но насчет девочек я тебя полностью поддерживаю». Второй рассмеялся. «Ладно, потерпим мальца. Сейчас там с голодухи вешаться начнут, сами косяками к нам потянутся. Ларсен все-таки мудро поступил, что лапу сразу на всю еду наложил. Теперь ни тебе, ни мне не надо соваться на нижние уровни и своей шеей рисковать. Мало ли, что там эти ученые-выскочки напридумывали. Ножи и взрывчатка у них еще остаются. Вот видишь, даже пули еще есть. Хватит трепаться. Пойдем парням еще патронов притащим, а то еще останемся без обеда». Оба мужчины почти синхронно вошли в помещение. Одного из вошедших Даниил отправил через бедро на пол, где на него тут же сверху навалился Ганс, зажав рот рукой, чтобы он не вскрикнул. Второй мужчина шел на полшага позади своего товарища и успел среагировать, отпрыгнув в сторону. Нож Керка лишь слегка задел его руку, располосовав кожу и униформу. «Керк!» — выдохнул он, узнав нападающих. Он уже собирался закричать, когда нож Даниила несколько раз вонзился в его спину. И Керк, и Даниил раньше, так же, как и вошедшие, были в службе безопасности. Керк прыгнул к человеку и зажал рот, пока Даниил перерезал горло. Первый мужчина сумел вырваться из схватки Ганса и нанес ему несколько сильных ударов в голову. Но ошалевший от боли Ганс все еще пытался не выпустить своего противника из объятий, каким-то чудом удерживая свою руку у него на губах. Подоспевший Керк ударом ноги успокоил пытающегося подняться мужчину. Ганс лежал на полу и весь дрожал, прижимая к груди правую руку. По щекам его текли слезы. Даниил быстро опустился с ним рядом на колени и осмотрел руку. Она вся была искусана, кое-где даже проглядывали кости. «Держись», — лишь проговорил он, оторвав кусок ткани от своей рубахи и обмотав рану. По телу Ганса пробежала судорога, когда ткань коснулась поврежденного участка, но он лишь стиснул зубы и тяжело задышал. «Ты молодец, хорошо держался», — произнес Керк, помогая Даниилу поднять своего товарища. «Надо быстро уходить, пока другие не сообразили, что нет тех, кого они послали за боеприпасами. Я потащу 2 рюкзака. У Ганса сейчас болевой шок». «А с Патриком что?» Даниил кивнул в сторону лежащего без сознания на полу мужчины. «Его просто так опасно оставлять». «Ты прав», — нахмурившись, произнес Керк. Потом быстро присел и отточенным движением, без сожаления, сломал тому шею. «Одной мразью меньше». Даниил надел свой рюкзак и перекинул руку Ганса себе через плечо. Тот лишь застонал и побледнел, уставившись на свою руку. «Что с тобой, Ганс? Ты всего 2 удара получил, а дышишь, как после тяжелой тренировки». «Я никогда не видел столько крови». «Походу, у него гемофобия», — пробормотал Керк. «Смотри на меня, Ганс». Ганс трудом оторвал свой взгляд от кровоточащей руки. Мы доберемся до нашего уровня, и там доктора тебя залатают. Ты понял? Главное, не смотри на свою руку, смотри только вперед. Ясно?» Ганс кивнул. «Ладно, теперь надо выбраться отсюда. Я впереди. Даня, не отставайте». И снова, будто само провидение смилостивилось над ними, они пересекли опасное место, где стояли баррикады, и быстро побежали, насколько позволял тяжелый и ценный груз у них за спинами. Когда казалось, что они уже спаслись, и вся операция, которая с самого начала казалась лишь абсолютным безумством, прошла успешно, когда Керк уже поворачивал за угол, сзади вдруг раздался крик. Несколько пуль, выпущенные ему в спину, отрикошетили от стены чуть выше его головы. Керк чертыхнулся и тут же упал на колено, выхватывая свой пистолет. Что-то кольнуло его в плечо, но он не обратил на это внимания, выпуская в обидчика все четыре патрона. В полутьме коридора было практически ничего не видно, но Керк услышал еще один крик, на этот раз немного удивленный, и вслед за ним звук падающего тела. Мельком взглянув на расплывающееся на плече кровавое пятно, Керк поспешил за своими товарищами. От пистолета теперь было немного толка, но если его выстрелы были успешными, если его бывшие друзья решат, что у него есть еще патроны, то это задержит преследователей. А этого времени хватит, чтобы они успели скрыться.